Глава 4. Белая орхидея. Под утро Рип выходил на дежурство, но никого не поймал. Собственно, он и не старался. Его мысли были заняты отнюдь неохотой. Полностью отключившись от всего сущего, он сидел на своем охотничьем месте, закрыв глаза и как будто бы спал. Внизу ходили ведомственные элементы, но ему было безразлично. В какой-то момент из-за памятника Чернышевскому робко блеснули зеленые огоньки глаз молодого и очень голодного охотника, которого звали Зевс. Надо же, такое гордое имя и такой застенчивый характер, про себя усмехнулся Рип. Тут же он заприметил куклу, переходящую через улицу Радищева, своеобразную границу его территории. Все стало ясно. Так вот, кого Зевс выслеживал. Да не успел напасть, добыча ушла на территорию ветерана. Все, что ему оставалось, это таращиться на Рипа, прячась за постаментом. Даже на связь не выходит салага и не просит его пропустить. Ладно уж, скромник, пожалею тебя. Рип вытянул руку в его сторону и указал на него пальцем. Зевс вздрогнул и высунулся из укрытия. Прятаться больше не было смысла, его заметили. Тогда Рип жестом указал ему: «Проходи». Тот сделал пару неуверенных шажков, глядя то на куклу, то на Рипа, и остановился. «Да проходи ты уже, болван!» Рип сделал повторный жест. Обрадованный Зевс кивнул ему и трусцой побежал через дорогу догонять свою жертву. А Рип довольно прислонился затылком к стене и, закрыв глаза, вернулся к своим размышлениям. Сегодня Карину должны были утвердить, и сегодня же у нее должно было состояться первое занятие. Недавно была набрана новая группа неофитов, поэтому ей пришлось пропустить всего пару занятий, а это ерунда, догнать не проблема. Тем более, что на этих занятиях в основном рассказывают то же самое, что Рип ей уже рассказал. Вернувшись на базу, он первым делом решил разыскать магистра Осириса. Это оказалось легко. Магистр находился в столовой, где спокойно поглощал запоздалый завтрак. Извинившись за беспокойство, Рип присел к нему за столик. С Осирисом у него были хорошие отношения, еще с тех времен, когда тот был инфильтратором. Но сейчас пожилой учитель был явно смущен его присутствием и чувствовал себя неуютно. «Я просто хотел узнать ваши впечатления о моей последовательнице», – попросил Рип. «Твоя – это та беленькая, что ли?» которая к группе добавилась. Осирис прекрасно знал, что это именно она, но почему-то задал бесполезный вопрос, словно оттягивал время. «Да, Карина». «Карина», — кивнул магистр. «Смышленая девочка. И, как я заметил, уже кое в чем подкованная. Ты с ней занимался?» «Немного». «Это заметно. Ну что я могу сказать? Голова у нее работает. Как там будет на охоте, не знаю. Я ее буду учить, несмотря ни на что». После этих слов Осирис стал совсем мрачным, и Рип не вытерпел. «Магистр, что случилось?» – спросил он. «Вы сам не свой». «Как бы тебе сказать, Рип? Для тебя есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «Давайте с хорошей». «Хорошая новость заключается в том, что я, Борей, Гром и Карабас будем учить твою девчонку из уважения к тебе». «То есть? А остальные что, не будут?» – опешил Рип. «А это как раз-таки плохая новость», – Осирис вытер губы салфеткой. «Увы, не все согласились идти наперекор». «Наперекор кому?» «Тише. Не надо громко, прошу». «В общем, магистратура получила рекомендацию, что ли? Не связываться с внеплановыми неофитами. Ежу понятно, какие именно неофиты здесь подразумеваются, учитывая, что их всего один». «Но это последователь». «Да, но кого это волнует?» «Твой последователь, ты с ним и майся». «Чем это обусловлено? Раньше последователи всегда принимали в магистратуру». «Видишь ли», Осирис развел руками. «В связи с участившимися инцидентами ужесточается контроль за подготовкой новобранцев. Нам пригрозили, что в случае чего мы разделим ответственность с тем, кто привел накосячившего неофита, и отвечать будем на равных». «Бред какой-то», негодовал Рип. «Бред», согласился Осирис. «Но против него не всякий попрет. Кто-то испугался, а кто-то просто тебя недолюбливает. Только мы, старички, не поддались. Нам терять уже нечего. Послужили равновесию, сколько могли». «И что теперь делать?» «Выход один. Тебе придется брать на себя обязанности магистра. И не только». «Не только? А кого еще?» «Ох, в общем, это еще не все плохие новости, Рип. Карину не примут в стаю. Ловчие не возьмут ее. Слишком большой риск связываться с ней. Поэтому она будет тренироваться одна». «Но это вообще ни в какие ворота не лезет. Как они могут отчуждать последовательницу? Как она будет тренироваться без тренера? Это же невозможно. Вот поэтому роль инструктора тебе тоже придется взять на себя. Но я не обладаю такими навыками, я никого никогда не учил. Значит, придется учиться быть учителем, грустно улыбнулся Осирис. Это не так сложно, как может показаться. Но вся ответственность будет лежать строго на тебе. Как они могли? Рип опустил голову. Это против правил. Удар ниже пояса. Он руководствуется тем, что последователь был изъят с нарушениями и является токсичным. Воланд, догадался Рип. Я так и знал. Да сам он токсичный. Тише, тише, успокойся. Возьми себя в руки. И подумай, что возможно кто-то именно этого и добивается, чтобы ты психанул и сорвался с катушек. Тогда ни тебя, ни твою девчонку уже никто не спасет. Спасибо, магистр. Спасибо, что хоть вы от меня не отвернулись. Будь сильным, Рип. Ты взял на себя тяжелую ношу. Докажи, что можешь ее тащить. Осирис встал из-за стола и покинул столовую. Рип. Я встретил Карину в одном из коридоров центрального блока, где она бродила, как неприкаянная душа. Ты почему не в комнате? Сразу бросился я к ней. Мне сказали уйти оттуда, потому что я не администратор, сказала она в ответ. А келью выделили? Нет. Я спросила, где мне теперь жить, и мне ответили, что пока вопрос не решен. Новичков расселяют по парам, а у меня нет пары. Подожди. Я выбрал на инфокоме идентификатор администратора, отвечающего за жилые комнаты. Сайм, это Рип. Что за дела? Почему моей последовательнице не выделена келья? Здравствуй, Рип. Твоей последовательнице нет в разнарядке. Ей даже инфоком не положен, ответил распределитель. Как это? Вы там офонарели, что ли? Не ори на меня. Иди к Воланду и ему свои претензии предъявляй. Где она жить будет? В коридоре? Хочешь, к себе домой ее забери. На базе ей место не выделено. Ублюдки. Я отключил связь и, взглянув на Карину, утешающе произнес. Не тушуйся. Сейчас что-нибудь придумаем. Затем, отойдя в сторонку, я набрал идентификатор виды. Рип, ты сейчас очень не вовремя, ответила та. Извини. Я отвлеку на несколько секунд, не больше. У меня проблема. Мою последовательницу не снабдили жильем. Не могла бы ты пустить ее к себе? У тебя появилась последовательница? Не знала. Ну что ж, пусть вселяется. Я все равно в келье не появляюсь. Спасибо, Вида, я твой должник. Повернувшись к Карине, я облегченно вздохнул и сообщил. Все, дело в шляпе, я нашел тебе место. Та спокойно кивнула в ответ. Келья Виды давно пустовала. Хозяйка привыкла жить в своей квартире, расположенной неподалеку от базы, и напарницы у нее не было. К тому же, мы с ней были, если не друзьями, то очень хорошими товарищами. Вида, как юрист, относилась к старой гвардии, и так же, как он, была нелюбима практически всеми коллегами. Но не за ворчливость, а за странности. Ее действительно было очень трудно понять. Плюс ко всему, вызывало всеобщее отторжение ее психическая патология, с которой действительно трудно было смириться. Карина бы с ней свихнулась раньше положенного срока. Однако, учитывая то, что Вида в келье не появлялась, ее жилплощадь на базе доставалась девочке в полное распоряжение. Ого! Оглядывая мрачное тесное обиталище, похожее на купе железнодорожного вагона, выдавила из себя Карина. На стенах, подсвеченных единственной лампой лунного света, были развешаны картинки с изображением пауков. Повсюду рваными шторами свисали седые клочья тенет. Маленький столик встречал засохшими остатками какой-то еды. «В тесноте да не в обиде», — констатировал Рип. «Учитывая, что хозяйка сюда возвращаться не собирается, можешь располагаться здесь, как пожелаешь». «Убраться здесь не помешает. А она точно не будет против?» «Не будет. Ей плевать на состояние этой каморки. Когда познакомишься с ней, поймешь почему. Ну-с, располагайся». Карина нерешительно села на койку Виды, предварительно стряхнув пыль с покрывала. «А у меня для тебя гостинцы». Я бросил рядом с ней принесенную сумку. «Правда? Можно посмотреть?» «Нужно. Открывай». Раскрыв сумку, девушка начала поочередно извлекать из нее одежду. Футболку, толстовку, джинсы. «Купил, когда возвращался с дежурства», — пояснил я. «Размер не знал, брал наугад. Примерь. Не в больничных же шмотках ходить среди ВЛов. Ну а нижнее белье сама себе купишь». «Спасибо». Карина тут же начала примерку. К моему удовлетворению с размерами я почти не ошибся. Одежда оказалась лишь слегка великовата. На первое время сойдет, а после она сама себе купит, что захочет. «Ну как?» Покружившись передо мной, она накинула капюшон и улыбнулась. «Отлично. Для того, чтобы выйти на улицу, сгодится». «А мы сейчас где? Под землей?» «По большей части. Я видела лифты, поднимающиеся наверх». Тебе еще рановато возвращаться в мир людей. Ариапак утвердил тебя, это хорошо, но теперь нужно как следует набраться теории. У меня сегодня было первое занятие. Магистр Осирис рассказывал о вашем, о нашем, кодексе, о директивах и протоколах. Их оказывается столько, и все их нужно знать на зубок, сделал кивок я. На них зиждется наша служба. Отступление от них чревато наказаниями и очень строгими. Внимательно слушай магистра Осириса, он в этом деле собаку съел. Я слушаю, ответила Карина. Только вот что странно. У нас на занятиях нет никаких тетрадей, куда можно все законспектировать. Глупышка. Это тебе не институт. Сейчас у тебя мозги работают так, что записывать ничего не надо. Все усваивается непосредственно и откладывается в памяти. Магистр Осирис преподает сумеречный кодекс, магистр Гром – основы охотничьей тактики, а магистр Карабас – язык Альгершата. Карабас? Карина рассмеялась. Он что, с длинной бородой и плеткой? Ты только при нем не смейся над его прозвищем. В свое время он взял такой позывной, намекая на свое отношение к куклам. И тогда это было круто. А после, когда перевелся в магистры, это прозвище стало объектом иронии и шуток. Это успело его так сильно достать, что он дико бесится от каждой мелочи, связанной с этим. В общем, просто не шути над ним, а то тоже откажется тебя учить. Тоже? А кто-то отказался? Так, все, давай-ка поменьше вопросов. Мне еще нужно сходить выбить для тебя инфоком. Поняв, что сболтнул лишнего, я быстренько соскочил с темы. Почему тебе все приходится выбивать? Не унималась девчонка. Я смотрю, остальным ребятам-новичкам уже все раздали, а со мной постоянно какие-то проблемы. То комната, то этот самый инфоком. Я лишняя здесь, да? Нет. Но мне так кажется. На меня все странно косятся. Со мной никто не разговаривает, кроме тебя. Я как прокаженная. Я вовсе не жалуюсь. Мне просто неловко, что тебе приходится со мной мучиться. Я не мучаюсь с тобой. Привлечь тебя была моя инициатива, и я от нее не отказываюсь. Это временные трудности, Карина. Просто кое-кто любит подстраивать мне козни. Ты тут совершенно ни при чем. Не волнуйся, мы справимся с этими тяготами. Ведь справимся? А куда нам деваться? Она улыбнулась, и от ее улыбки у меня на душе потеплело. Ну вот и я так же считаю. Отдыхай тут пока, а я пойду по делам. Ты опять оставляешь меня одну. Это необходимо. Постарайся понять. Кстати, у тебя сегодня еще будут занятия? Нет. Карина помотала головой. Я слышала, что у остальных ребят будет какое-то занятие, проводимое магистром Вием. Спросила у магистра Осириса, где и когда оно будет. А он ответил, что это занятие будет не для меня. А у меня только завтра будут два урока. Его и еще какой-то, я забыла. Так много информации сразу. Я выясню этот момент. Оставив Карину в келье Виды, я отправился к Воланду. Внутри меня все кипело, и я был готов высказать этому толстому упырю все, что о нем думаю. Но мой разум тут же осаживал меня. Не надо, нельзя. Он этого и ждет. Видимо, не только разум сдерживал меня. На пути к кабинету Воланда меня встретил Мизгирь. Рип. «Хорошо, что я тебя встретил. Зайди ко мне на минутку», — сказал он и скрылся за дверью своего кабинета. Я тут же прошел за ним следом. «Легат, я вас слушаю. Сядь. Кофе хочешь?» «Благодарю, но нет». «Ну, как хочешь». Мизгирь налил себе пахучего кофе, добавил немного сливок и, блаженно щурясь, пригубил. «Куда спешишь?» «По делам», — ушел от ответа я. «Надеюсь, что дела не срочные?» «Да как сказать?» «Не за этим ли ты случайно?» Он как бы невзначай открыл ящик стола, извлек из него инфоком и положил на стол передо мной. «Да», — сглотнув комок, ответил я. «Ну, в таком случае твои дела сделаны, да?» Я лишь дернул плечом. «Сынок, я тебя понимаю». Отставив чашку, Мизгирь сложил пальцы в замок. «Прекрасно понимаю». «Но я тебя предупреждал. Я знал, что такое будет. Я знал, что он готов тебя с говном сожрать. А ты подкинул ему козырного туза. Пойми, Рип, я не вечен. И мне на этом посту осталось сидеть чуть-чуть да маленько. Потом Волан займет мое место. И до того времени ты должен... Нет, ты просто обязан, во-первых, решить свои дела с Кариной. Полностью решить, понимаешь? Она у тебя должна охотиться, как чертова амазонка. Или ее нужно списать. Чем раньше, тем лучше. Третьего не дано. В противном случае Волан тебя самого со света сживет. Любит он тебя, как собака палку. Ну а во-вторых... Ты должен наладить отношения с самим Воландом. Никто не заставляет целоваться с ним в десны. Просто общайся с ним мирно, не поддавайся на провокации. И выказывай необходимое субординационное уважение. Этого будет достаточно. Вскоре ему надоест, и он от тебя отвяжется. На посту легата у него будет хватать забот, кроме тебя. У меня нет претензий к инфролегату Воланду, ответил я. Это у него ко мне какие-то претензии. Он тебя всегда недолюбливал. Опасался, что я протолкну тебя в легаты на свое место. Думал, что я себе смену выращиваю. Но теперь-то он знает, что это не так. Да, но из-за тебя пострадал Фауст, его последователь и родственник. Фауст сам подставился. А Воланд считает, что это из-за тебя. И никак его не переубедить. Но тебе жить под его руководством или уехать. Куда там тебе предлагали? В столицу? Да куда ты теперь уедешь с довеском? А если не уезжать, приспосабливайся. Сам себя в эту лужу посадил. Я взял со стола инфоком. Мне можно идти, легат Мезгирь. Подожди, куда ты идти собрался? Если не к Воланду, то куда? К магистру Вию. Зачем? Сегодня будет практическое занятие, оно основополагающее, а Ви отказался обучать Карину. И я не могу заменить его без учебного пособия. Получается, что Карина пропустит самое важное. Насколько мне известно, до инцидента с теми ВЛами, убитыми в парке, Карина была зарегистрирована без каких-либо ограничений. Ей даже выделили энергокомплект раньше времени. Да, подтвердил я. Лично его выручал. Она также была зачислена в пятую гамма-группу магистратуры, но потом ее убрали из списка, как неблагонадежный элемент. Тем не менее, все заявки на нее были поданы. Мезгирь залпом допил свой полуостывший кофе. Не понимаю, что вы имеете в виду? Тебе не нужно идти к Вию. Вий слишком опасается Воланда. И я со своей стороны не могу надавить. Уж больно высока ставка. А риск, сам понимаешь. Иди-ка лучше на кухню. Может, там что-нибудь осталось? Что там могло остаться? Рип, просто делай, как я говорю. Слушаюсь, легат Мезгирь. В полнейшем непонимании я поднялся со стола. Разрешите идти? Иди. Указание Мезгиря выглядело как бред выжившего из ума старика, но Рип все-таки пошел на нижний ярус, где располагался пищеблок. Не энергетический, а обычный. Там готовили простую человеческую еду. Но не только для столовой. Как ни странно, повара очень обрадовались, увидев пришедшего Рипа. «Ну, наконец-то!» – встретил его повар Кирк в засаленном фартуке. «Может, хотя бы ты нам ситуацию прояснишь? А то мне до вечера надо перед бухгалтерией отчитаться». «Какую ситуацию?» – спросил Рип. «Как какую?» – вытирая руки полотенцем, усмехнулся рябой Кирк. «С лишним пособием, конечно. Мы что, зря его лепили? Это, знаешь ли, трудоемкая процедура и затрата продуктов». «Какое еще лишнее пособие?» «Уф!» Нам была дана разнарядка – изготовить к сегодняшнему занятию пособие для учеников Вии. Вий забрал все пособия, кроме одного, сказал, что лишнее. Но по разнарядке все было правильно. Я на него насел. Оказалось, что изначально в продуктовый заказ было действительно заложено на одно пособие больше, но потом ученика убрали из группы. И этот ученик вроде как твой личный. Я правильно понимаю, или Вий мне мозги крутит? Ты правильно понимаешь, у меня и вправду есть ученик. Ну вот, видишь? Так что с пособием делать? Заберешь? Или нам придется его как-то утилизировать, потом отчитываться. В общем, геморрой. Заберу. Радостный Рип обнял повара за плечи. Конечно, заберу. Какой ты молодец, Кирк. Да я-то что? Засмущался тот. Я про разнарядки действовал. Ну так забирай. Вы мне каталку выделите? Ох. Вообще-то это нельзя. Но нам надо как-то избавиться от пособия. Поэтому сразу верни. Понял? Верну. Верну незамедлительно. Давай пособие. Кирк сделал жест помощнику, и тот побежал вглубь кухни за пособием. Подходящих мест не было, поэтому Рип попросил пустить их с Кариной в старую аутопсидную лабораторию, которая сейчас использовалась как дополнительный склад. Тут уже давно не потрошили сумеречных тварей ради науки, но помещение все равно угнетало своей холодной мрачностью. Ящики с запчастями, расставленные вдоль стен, не помогали отвлечься от мысли, что они находятся в морге. «Это даже хорошо», — думал Рип, — «будет больше натуралистичности». Карина же так увлеклась изучением врученного ей инфокома, что не сразу обратила внимание на подозрительность помещения, в которое ее привел наставник. «Нам с тобой дико повезло», – уперев руки в боки, Рип расхаживал среди ящиков и ногами отталкивал некоторые из них ближе к стенам, чтобы не мешались. «И время выбрано удачно. Ты ведь сегодня еще ничего не ела?» «И вчера тоже», – закрепив инфоком на левой руке, девушка наконец-то обратила на него внимание. «Ну да. Тебе вкачали энергетический коктейль, который заглушил физический голод». «Но сейчас-то перекусить ты бы не отказалась, верно?» «Еще бы. А тут вкусно пахнет. Я думал, что мы в морге каком-то. Я подготовил для тебя особенное блюдо, но выглядит оно, как бы это сказать. В общем, ты сама сейчас увидишь». «Ты привел меня сюда, чтобы поесть?» «Оригинально. А почему не в столовую?» «Потому что так надо. Приготовься и соберись с духом». «Я еще ни разу не слышала подобных слов перед угощением. Мне уже жутковато». «Ты даже представить себе не можешь. Жди здесь». Рип спешно вышел из комнаты в противоположное помещение, лязгнув металлическими створками дверей, а затем оттуда послышался легкий скрежет колесиков. Он что-то катил. Дверцы опять стукнули и распахнулись вовнутрь, пропуская каталку, на которой лежало нечто, покрытое белой простыней. По форме и размерам это был обычный человеческий труп. Рип выкатил каталку на центр комнаты и остановил перед Кариной. Аромат богато накрытого стола при этом усилился так, что у той потекли слюнки, но вид покрытого простыней тела создавал в ее душе диссонанс. Что Рип задумал? Может, он хочет ее заставить поужинать, созерцая мертвое тело, чтобы выработать психический иммунитет к брезгливости, как нередко поступают студенты-медики? Но когда Рип сбросил покрывало, Кирину охватило недоумение, смешанное с отвращением. На столе действительно лежало тело, но какое-то странное. По всем параметрам оно было явно человеческим, только с отсутствием гениталий. Кожа была желтоватой, слегка пупырчатой, похожей на поджаренную корку. Лицо казалось примитивным, губы и глаза словно вылеплены из чего-то, волос нет. И все сгибы конечностей выглядят так, словно они статичны и абсолютно нефункциональны. Но что самое характерное, от этого явно искусственного тела пахло невероятно вкусно. Сложно было понять, чем именно. Тут намешивались и жареное мясо, и копчености, и приправы, и еще много чего. «Это что?» – покосилась Карина на Рипа. «Не волнуйся, это не настоящий труп. Это практическое пособие. Выполнено в максимальном соответствии с параметрами обычной куклы. Кожа, мышцы, внутренности, кости – все имеет соответствующий вид, но создано из классических продуктов». «Какой ужас!» Карина потрогала съедобный манекен, затем двумя пальцами приподняла его руку, та подалась мягким щупальцем, словно у нее не было суставов. «И что мне с этим делать?» «Есть», – просто ответил Рип. «Есть?» «Да, это вкусно. Продукты исключительно свежие и приготовлены на совесть». «Я даже не знаю». «Карина, ты должна это сделать. Иначе в дальнейшем твоем обучении просто нет никакого смысла». «Но ты не говорил, что мне придется заниматься каннибализмом. Ты что-то говорил про энергию, а тут...» «А тут визуальное представление энергии. Тебе не придется поедать физическую плоть кукол, но их энергетическая оболочка внешне копирует материальную, чтобы максимально с нею соединиться. И нужно научиться это осознавать. Это занятие должно привить тебе понимание, что ты ешь не настоящий труп, а блюдо из обычных ингредиентов. Не живое мясо, а живую энергию. Только так ты сможешь стать настоящей охотницей». «А я могу...» Карина тяжело сглотнула слюну. «Я могу их не есть. Кукол. Убивать, пожалуйста, буду убивать, но не есть». «Нет», – сурово покачал головой Рип. «Тогда ты станешь не охотником-убийцей, а просто убийцей. Охотники не убивают просто так, они убивают только ради равновесия, ради баланса. А полноценный баланс достигается только когда охотник съел свою добычу. Вот почему у нас есть зоб. Мы не только сами едим, мы кормим всю базу. Для полного восстановления сил и утоления голода нам хватает немного. Остальное же мы приносим на базу и сдаем в пищеприемник. Этой энергией потом питаются те, кто не охотится. Теперь ты понимаешь, почему мы так важны? Мы кормильцы. Никто не будет кормить убийцу, бросающего ценную пищу протухать». «Как же мне это есть? Нет никаких столовых приборов». «Все верно. Вилку и нож тебе никто не даст. В крайнем случае можешь воспользоваться тактическим ножом. Хотя зачем, если у тебя есть такие замечательные когти?» «Я не знаю, Рип, это извращение какое-то». «Это твоя будущая работа. И учти, что в отличие от этого Тихони, твои будущие клиенты вот так послушно лежать не будут, а будут дергаться и орать». «О боже, я не смогу», – провыла девушка. «Это отвратительно». «Ты сама напросилась, а я тебя предупреждал». Издав беспомощный рык, Карина приблизилась к пособию и осторожно взяла его за руку, приподняла и, склонившись, куснула за палец. «Нет, дорогуша, так не пойдет», – остановил ее Рип. «От этого будет только хуже, если мусолить помаленьку. Еще больше отвращения вызовет. Если собралась жрать, жри, рви когтями, вгрызайся зубами, жуй и глотай. Без этого тебе не прожить. Это твоя пища, твоя зарядка, как у аккумулятора. Налетай же, он остывает. Холодное мясо будет невкусным». «Нет», – отступила-то. «Да чтоб тебя!» Рип подошел к искусственной кукле, вскинул пальцы, выбросив когти. И тут же впился ими в грудную клетку макета, после чего легко разорвал кожу и мышцы на груди, словно старую футболку, при этом не повредив ребра. «Давай, начало положено, дальше сама. Давай, Карина, ты должна это сделать. Разломай реберную часть диафрагмы, открой средостение, и все внутренности твои». «Рип», – пропищала Карина, – «это просто ужасно, это… я не смогу». «Вперед!» «Хорошо». Она вернулась к каталке и брезгливо прикоснулась к груди пособия, запустив пальцы в межреберье. Кости оказались очень хрупкими и трескались при малейшем нажиме. Они тоже были сделаны из чего-то съедобного. Приложив усилие, Карина разломила грудину надвое, раскрыв ее содержимое. Там были внутренности. Выполнены они были также условно и лишь примерно напоминали настоящие. Грубо вылепленное сердце, бесформенные легкие, пухлый желудок и пищевод из скрученного в трубку бекона. От увиденного девчонка отшатнулась и закашлялась, но кроме слюны и желчи из ее пустого желудка ничего не вышло. «Да это все не настоящее!» Рип стал поочередно вытаскивать органы наружу. «Смотри, телятинка, бекончик, филе. А кровь не кровь, соус и томатный сок. Не думай о форме, думай о содержании. Это обычная еда, самая обычная и очень вкусная, попробуй». Карина лишь мотала головой. «Глупая!» Оторвав от ноги макета кусок икры, представлявший себя обычное копченое филе, Рип подбежал к Карине и сунул его ей в руку. «Держи, ешь! Ешь немедленно!» Та понюхала кусок. Копченость пахла просто невероятно вкусно, так что у нее закружилась голова от аппетита. Но подкатывающая тошнота все еще мешала ей решиться. «Если ты не сможешь это съесть, ты не пройдешь экзамен, и к охоте тебя не допустят. А это все, конец. Понимаешь ты это или нет?» Нависал над ней Рип. Он не шутил. Тогда с невероятным усилием, поборов неприязнь, Карина, отвернувшись от каталки с пособием, откусила немного мяса, прожевала его и проглотила. «Ну, как?» – спросил наставник. «Съедобно», – кивнула она. «Вкусно». «А я что говорил?» «И не отворачивайся. Не отворачивайся, кому говорю. Ты должна его видеть. Это твоя тренировка». Несчастный желудок девушки, получив наконец-то немного пищи, заныл и забурлил от изнеможения. И за первым куском Карина тут же откусила второй. Но, повернувшись обратно к фальшивому трупу, тут же выплюнула его и бросилась бежать прочь из помещения, закрывая рот рукой. «Твою же мать!» – выругался Рип. «Зараза! Ну и что теперь делать?» Он понимал, что реакция Карины на самом деле вполне ординарная. Далеко не все неофиты способны сразу начать поедать пособие. Но их кормят так 3 раза, при этом не давая другой материальной еды, чтобы сильнее голодали и преодолевали таким образом брезгливость за счет увеличивающегося голода. Но Карину никто не будет кормить еще 2 раза. Это-то пособие для нее чудом приготовили, значит, следующее ей придется есть уже на экзамене, под надзором комиссии. И как она это будет делать с таким низким порогом брезгливости? Тяжело вздохнув, Рип сам принялся терзать макет, выгрызая из него самое вкусное. Потом он предъявит его и скажет, что это постаралась Карина. Это будет его первая ложь за долгое время, но деваться некуда. Найдя свою ученицу в келье Виды, Рип, молча пыхтя, протянул ей тарелку, наполненную нарезанным мясом. «Это оттуда же?» – спросила она. Вид у нее был измученным и виноватым. «Это с кухни. Ешь». «Прости, я никак не смогла себя перебороть». Карина приняла тарелку и тут же начала жадно уплетать мясо. «Без этой тренировки меня точно не допустят до охоты». «Если повторишь сегодняшний подвиг, то да», – печально ответил Рип. «И что тогда?» «В самом лучшем случае мне удастся упросить начальство, чтобы тебя перенаправили в администраторы, но это если повезет. Охотников, проваливших экзамены, обычно уже никуда не берут. Их списывают, выбраковывают». «Совсем?» – с набитым ртом испуганно пробормотала Карина. «Совсем». «Я готова попробовать еще. Завтра». «Нет. Следующая проба будет уже на экзамене. Мне очень жаль, но ты пролетела уже на первом этапе. Тем не менее, занятия продолжай. Есть надежда, что если остальные экзамены ты сдашь на отлично, мне будет проще вымолить тебя у руководства. Завтра у нас с тобой будет обучение стрельбе и взаимодействию с СВО. Потом лекция по построению иллюзий. Проводить буду я. Через 2 дня тебя выпустят погулять в город». «Здорово. Доедай и ложись отдыхать». «Посиди со мной, Рик. Сегодня у меня день рождения». «Забавно получилось. Если бы в то угощение воткнули свечки, вышел бы отличный праздничный торт». «К сожалению, я не могу составить тебе компанию, шутница. Мне пора на дежурство. Юрист уже заждался, поди». Рип сдержанно попрощался и покинул помещение. Рип. Половину пути мы с юристом прошли молча. Молча? Я сказал молча? Черт, нет. Это я молчал как рыба, а мой напарник традиционно гудел и гудел в своем стиле. «Чертов город! Терпеть его не могу. Саратов. Засратов, а не Саратов. Вокруг злые морды. Люди злые, куклы злые. Стоит свернуть в переулок, тонешь в грязище и в говнище. Узенькие улицы, созданные для гребаных извозчиков начала прошлого века, вечно забиты машинами. И в каждой второй машине за рулем сидит озлобленный мудак. Сраный купеческий городишко. Как был гордым торгашей, так и остался. Мать родную готова продать. Одна торговля кругом, больше нет ничего. Все заводы развалили, разворовали, обанкротили. На бывших военных предприятиях триконами китайскими торгуют. Авиационный завод уничтожили, все разрушили. Кукольная орда. Все деревья повырубили, дышать нечем. Пылевой мешок, а не город. Гора, гора посредине, дыра. Это все наш чертов Саратов. Ублюдок на ублюдке. Ты видишь эти рожи, Рип? Остались ли тут еще люди, или только куклы теперь у нас все заполонили? Ты был на проспекте Кирова в середине рабочего дня, а на набережной? Видел, сколько бездельников там мотается? Когда они работают? Когда учатся? Почему целый день? Целый день там шляются толпы. Откуда они берут деньги на праздную гульбу? Варьё, иждивенцы, нахлебники и тунеядцы. А водителей автобусов ты видел? Это же сплошные дегенераты. Я однажды наблюдал, как один высунул босую волосатую ногу из окна, да еще и чесал ее. Это же обезьяна какая-то, а не человек. Превратили город в зоопарк, сволочи. Ты ведь не застал уже 80-е, да, Рип? Застал самый конец? А я-то в них пожил. И тогда не было здесь такого дерьма, как сейчас. У нас был порт огромный. Корабли по 5 штук друг к другу пришвартовывались. Не хватало им места на набережной. Так много их было. А сейчас что? Своих кораблей нет. Все распродали, распилили. А речной вокзал купили какие-то дельцы. И теперь он называется Хмельная пристань. Чтобы все приплывающие к нам туристы видели, что это город алкашей. Позор. Какой позор, твою мать? Юрист, может, хватит гундеть? Ты сегодня какой-то особенно взвинченный. Не выдержал я. Да достало меня все это. Ну так переведись в другой капитул. Кто меня переспелого такого возьмет? Везде нужны молодые, энергичные, такие как ты. Вот ты, Рип, почему в Москву отказываешься переводиться? Стилет тебя туда уже давно заманивает. В свой филевский капитулярный отдел. Работал бы там. Сейчас бы как сыр в масле катался, а ты в этой дыре гниешь. Знаешь, юрист, я от Саратова тоже не в особом восторге. Но как по мне, Москва это еще хуже раз в 100. Вот уж где точно с ума сойдешь раньше времени. И народ там злобнее нашего на порядок. После москвичей саратовцы кажутся милыми ягнятами. Ритм жизни совершенно безумный. Биороботы, а не люди. Постоянно куда-то несутся, торопятся, толкаются. Чертов муравейник. Я там устаю быстро. Как будто город высасывает из меня энергию. Это верно, старик. Но все туда едут. Лезут туда, как мухи на говно. И сразу носы задирают до потолка. Я москвич. И постоянно в разговоре. Что у них в Москве все круто и все есть, а у вас в Саратове ничего нет. Так и хочется сказать, какое у вас в Москве? Лимита сраная, понаехавшая. Живешь там на птичьих правах, хату снимаешь в 2/3 зарплаты. И с тремя пересадками по 4 часа на работу ездишь в какую-нибудь шарагу. И столько же обратно. Но уже, понимаешь, гордость такая у них. А ты завидуешь, что ли? Рассмеялся я. Бесит меня это. Ох, как бесит. Юрист попыхтел носом. Но не могу не признать, что Москва действительно дает перспективы. А здесь, в Саратове, их нет. Там у тебя есть возможность расти дальше. Расти? А куда? В админы? В инфролегаты? Я не человек, бабло мне не нужно. Жратвы мне и в Саратове хватает. Слава богу, не бедствуем тут. Вон сколько куклоты развелось. Ну, если не в Москву, то в Краснодар дуй, не унимался юрист. Вот где хорошо. Ты че? Я слышал, там эндолкроны водятся. Ну нафиг этот Краснодар. А во Владик? Говорят, там народ хороший. Куда? Там же эпидемия какая-то китайская, сам же рассказывал. Уже все, погасили. И вообще она была не во Владивостоке, а в Хабаровске. Там теперь целый район под карантином. Сообщение уже налажено. Китайцы ответили, что это не они. Даже границы закрывали со своей стороны. Недавно открыли опять. А северокорейская граница до сих пор закрыта. Ну, у северных корейцев же там этот самый эксперимент. Они стерильные, вот и боятся, пояснил я. Странно, конечно. Неужели это наши накуролесили? Вполне возможно. На китайцев, конечно, проще всего думать, но и наши ребята сами с усами. Да и шут с ними. Главное, что не дали дряни распространиться. Только больных кукол нам тут не хватало. А из Саратова тебе надо валить все-таки. У этого города нет будущего. Валить, говоришь? И бросить Карину? Да забей ты на нее. Спишь ты ее, да и все. За неуспеваемость. Нет. Я все силы приложу, чтобы не списали. Ну и дурак. Было бы ради чего жопу рвать. Пристрой ее в админы, пусть там сидит себе тихо. Ты ей уже не нужен будешь. Со спокойной совестью можешь уезжать. Ох, юрист, давай-ка закроем эту тему, она мне не нравится. Ты еще попомнишь мои слова, Рип. Это я тебе точно говорю. Я махнул рукой и сверился с данными на инфокоме. Так, мы пришли. Затем, включив общую связь, я сообщил диспетчеру. 272 гамма-рип, центру 1. Мы на месте, квадрат 192. Ждем дальнейших указаний. Понял тебя, 272 гамма-рип. Оставайтесь на точке еще 15 минут. Затем можете быть свободными, ответил диспетчер. Все понял, центр 1. Остаемся на точке до указанного времени, подтвердил я. Юрист отвел руки назад, разминая спину. 15 минут, широко зевнул он. Это самое короткое дежурство, которое у меня было. Сколько мы бродили? Часа полтора? Где-то так. Я сукоризной посмотрел на него. И пасть не разевай так откровенно. Светишься. Черт, забылся. Сколько сейчас времени? Около 11. Вся ночь впереди, а мы уже почти отстрелялись. И толку? Ладно, не ворчи. Неспроста нам тут торчать приказали. Сейчас что-то будет, не проморгать бы. Да на запасной номер нас поставили. На случай, если добыча рванет не туда, чтобы перехватили. Кого-то особенного ловят, к бабке не ходи. Если на нас пойдет, нам свистнут, так что расслабься. Я и не напрягаюсь. Но я лукавил. На самом деле, меня сильно напрягал последний разговор с Кариной. Она так пронзительно на меня посмотрела, когда я сказал ей про неудачу и про то, что ее могут списать. Представляю, как она сейчас переживает об этом. Да и мне самому было чрезвычайно обидно. Не потому, что она не смогла сразу выполнить задание с пособием. Это как раз-таки нормальное явление. А потому, что из-за чертовых ограничений, наложенных Воландом, ей не оставили шанса на повторение тренировок. С другой стороны, наверное, даже хорошо, что она не сможет стать охотницей. Действительно, ну какая из нее охотница? А в административную группу я ее все-таки пропихну, так или иначе. Костьми лягу, но устрою ее туда. Нужно как-то приободрить бедняжку. Размышляя над этим, я разглядывал широкую спину юриста, отошедшего в сторонку, и стоявшего на краю тротуара, словно человек, ловящий попутку. Какой же он все-таки здоровый, лобастый, гнусавый. Да еще и в интеллигентских очках. Ну, вылитый слоненок из мультика про обезьянку, удава и попугая. Удивительно. На базе у меня всего два друга, и оба здоровенные. А я рядом с ними выгляжу, как щупленький шкет. Примерно так же Карина выглядит рядом со мной. Юрист – страшный зануда, нытик и ворчун, но при этом он отличный мужик. Справедливый и дотошный. Юрист всегда стоит за правду, и это я в нем очень ценю. У него просто нет камней за пазухой, и ударов в спину от него никогда не случится. Я не знаю, сколько ему лет, но явно хорошо за 40. Он всегда сутулится, а если бы ходил прямо, был бы еще выше и здоровее. Когда-то он работал юрисконсультом и был на хорошем счету. Собственно, оттуда и пошло его прозвище. В «Сумеречники» он попал после крайне неприятного развода с женой, которая ему изменила. Это, казалось бы, вполне тривиальная ситуация, сильно его подкосила. Настолько сильно, что оправиться он не смог. Внутри этого огромного тела жила очень хрупкая и ранимая душа, которую юрист прятал за напускной угрюмостью и постоянным бурчанием. Наверное, только я был способен его понять. Потому мы и сдружились. Охотился юрист также по-юридически, ни на йоту не отходя от положенных директив. Это получалось у него так легко и непринужденно, что казалось, он был рожден для этого. Я удивлялся, как быстро этот тяжелый, неуклюжий охотник вдруг превращался в ловкого и быстрого хищника, атакующего добычу с напором медведя-гризли. Этим можно было только восхищаться. 15 минут прошло, обернулся юрист, выдернув меня из мысли о нем. Уже? Да, время летит быстро. Слушай, Рип, я вот тут пока стоял, подумал. Раз уж мы так быстро сегодня отдежурились, давай-ка вместе рванем на охоту, как старые добрые, а? «Нет, ты уж извини. Но мне надо еще успеть на базу вернуться. Есть кое-какие делишки», — ответил я и тут же связался с диспетчером. «272 гамма-рип, центру 1. Расчетное время достигнуто. Снимаемся с точки». «Центр 1, понял тебя, 272 гамма-рип. Конец связи». «Эх, жаль», — вздохнул юрист. «Ну тогда я пошел один охотиться. Мне больше достанется». «Давай, удачной тебе охоты». Расставшись с напарником, я отправился в сторону базы. У меня оставалось чуть меньше часа, чтобы успеть. По пути как раз располагался круглосуточный цветочный магазин. В него-то я и заглянул. Выбор букетов был невелик. Завоз свежих цветов планировался только завтра утром. Поэтому я долго колебался с выбором. «Не можете определиться?» – окликнула меня пожилая продавщица. Я молча пожал плечами. «Может, орхидейку возьмете? Смотрите, какая красавица!» Я обернулся к лотку, где стояли домашние цветы в горшочках. Среди них действительно выделялась большая орхидея с нежно-белыми цветами. Я совершенно не разбирался в цветах, к тому же не знал, какие цветы любит Карина, но орхидея была действительно красивой. «А что?» – вслух произнес я. «Почему бы и нет? Пожалуй, возьму. Только пакет мне дайте побольше». «Она еще долго будет цвести. Смотрите, сколько бутончиков набито», – указала продавец. Аккуратно поставив орхидею в пакет, я расплатился и, поблагодарив, вышел из магазина. Подарок был куплен, осталось только успеть вручить. На базе меня бы явно никто не понял, встретив с цветком, поэтому я прятал орхидею от посторонних глаз как мог. Итак, крадучись, я добрался до кельи, в которой жила Карина. Вежливо постучавшись, я вошел и включил свет. За час Карина успела сделать в келье уборку. Никакой пыли и паутины больше не было. Вся грязь вытерта, а картинки с жуткими пауками сняты со стены. Сама же постоялица уже спала. Пришлось ее разбудить, тряхнув за плечо. «А?» Хлопая заспанными глазами, вскочила девушка. «Это я». Стараясь изобразить улыбку, поласковее шепнул я. «Прости, что разбудил. Еще только 23:52. 8 минут до полуночи. Так что твой день рождения пока еще не закончился. А вот это тебе подарок». Я осторожно вынул цветок из пакета. «Что это? Это мне? Спасибо. Это орхидея. Какая прелесть!» Приняла его Карина. «Обожаю белые цветы. Откуда ты узнал мой любимый цвет, Рип? Ой, а как же она тут будет без солнышка?» «Ты можешь делиться с ней своей энергией. Она вполне заменит солнечную. Главное, поливать не забывай». «Тогда все отлично. Здесь очень не хватало цветов. Каморка сразу стала живой. Ну вот, теперь мы с ней будем дружить. Я буду с ней разговаривать». «Вы с ней чем-то похожи», — усмехнулся я. «Ну да, я тоже беленькая», — закивала Карина. «Спасибо тебе огромное, Рип. С днем рождения». Поставив орхидею на столик, девушка поднялась и нежно обняла меня. У меня на душе сразу стало так тепло и хорошо, что я мгновенно забыл обо всех своих проблемах и неприятностях. Оно того стоило, черт побери. В оружейном блоке никого не было. Учебная группа уже час как отзанималась, и можно было спокойно тренироваться. Карина ходила по оружейке, как по музею, рассматривая причудливое оружие сумеречников. «Рип», — обратилась она к наставнику, колдующему с мишенями. «Можно вопросик?» «Да, Карина, спрашивай», — отозвался тот. «Здесь столько интересного оружия». «Но оно не похоже на охотничьи. Разве охотники используют автоматические винтовки?» «Это не для охоты». «А для чего?» «Для войны». «С кем?» «Потом расскажу. Война давно закончилась, а боевое оружие утилизировали не все. Оставили немного, на всякий случай. Снайперские винтовки, например, иногда используются и на охоте, когда надо поразить особо сложную цель. А близко подобраться к ней тяжело». «Но это уже получается убийство, а не охота. Ты сам рассказывал». «Тут используются ЭПС-1, экстериоритические пули. Они вышибают энергию из физики, а потом инфильтраторы на земле спокойно нейтрализуют энергетическую оболочку». «Понятно. Ой, а это что?» Карина остановилась около совершенно ни на что не похожего оружия, выглядящего как часть костюма, с вмонтированной в него длинной пушкой. Все это было обвешано кабелями, проводами, сенсорами и механическими приводами. «Где?» – повернул голову Рип. «А-а-а! Это смартган АСП-56, переносная безоткатная СВО пушка. В простонародье – огнеплюй или адская швея. Целый комплекс довесок к энергокостюму. Сам наводится, сам идентифицирует цели, сам стреляет. Может вести 10 целей одновременно. Главное – вовремя поворачивать ему хобот в нужную сторону. Лютая вещь. Боезаряды С-4 прошибают укрытие средней толщины, как коробку из-под телевизора. Враги разлетаются, словно фонтаны Петродворца. Я видел, как ребята из отряда зачистки однажды жахнули с такой дуры, по случайно забревшей на наш участок отожранной твари размером с носорога. Остались одни ошметки. Страшное зрелище». «Против кого же это оружие создавалось?» «Говорю же, потом расскажу. Давай-ка все эти разговоры отложим до курса лекций. А пока сосредоточимся на практике. Тебе хотя бы пистолет простой надо освоить для начала. Думаю, что дальше него мы и не пойдем. Этого будет вполне достаточно. Воевать тебе все равно ни с кем не придется. Иди сюда, хватит глаза продавать». Карина отошла от стойки с оружием и приблизилась к Рипу, ожидавшему ее входа в тир. «Сейчас отовсюду будут выскакивать мишени, и ты должна будешь вовремя их отстреливать», — сообщил тот. Девушка осмотрелась по сторонам. Этот тир не был похож на традиционные тиры, длинный огневой рубеж с мишенями в противоположном конце. Помещение было округлым, серым, со специальными регулируемыми лампами под потолком куполом. Никаких подставок с пистолетами не было и в помине. «А из чего стрелять-то?» — спросила она. «Вот». Рип похлопал ее по уплотнению кобуры на бедре. «Здесь у тебя спрятан пистолет. Сейчас боевые системы активированы и оружие готово к бою. Тебе нужно его просто извлечь. Для этого следует поднести сюда руку с раскрытой ладонью, напрячь пальцы, вот так, и представить, что ты вытаскиваешь пистолет, но не за рукоятку, как ковбой, а как бы примагничиваешь его к ладони. Тогда он сам выскочит и материализуется в твоей руке. Попробуй». Карина прислонила руку к кобуре. «Нет, не так. Руку не прижимай. Смотри, как я это делаю». Рип быстро поднес руку к своему бедру, и в ней тут же появился пистолет. Это произошло так быстро, что Карина не успела заметить процесс его возникновения. Рип вновь поднес руку с пистолетом к кобуре, и оружие также быстро исчезло. «Видишь?» – сказал он. «Давай теперь ты». Рука Карины скользнула к кобуре и напрягла пальцы. Она почувствовала, как середина ее ладони нагревается, словно в нее положили горячий уголек, а уплотнение блока на бедре завибрировало, но пистолет не появился. «Не выходит». «Ты просто не можешь сразу представить себе пистолет. Костюм не понимает, чего ты от него хочешь. Есть обходная система, созданная специально для новичков. Просто скажи «укротитель» к бою, и пистолет не только материализуется, но и приведется в боевое положение». «Укротитель к бою!» – воскликнула Карина и тут же взвизгнула от того, что ее рука самопроизвольно вытянулась вперед, сжимая непонятно откуда появившийся пистолет. При этом она сама ничего не делала. Какие-то биологические тяги, встроенные в ее костюм кожу, сами выполнили функции мускулов и придали руке правильное положение. На пистолетном прицеле засветились синие огоньки, а сам пистолет заговорил тихим женским голоском, который передавался через ладонь в ушные микрофоны. «Укротитель к бою готов!» «Круто!» – протянула Карина. «Но я рукой пошевелить не могу». «Примени усилие, и автофиксация отключится», – посоветовал учитель. Рука с пистолетом слегка дернулась и послушно опустилась. «И смени боекомплект на учебный. Скажи, учебный боекомплект», — добавил Рип. «Учебный боекомплект». Рука Карины с пистолетом метнулась к бедру, раздалась пара щелчков, и обоймы перезагрузились. «Учебный боекомплект активирован», — отчиталось оружие. «Укротители снабжены стандартными магазинами на 15 энергопатронов. В твоем распоряжении еще 3 запасных магазина. Все они заряжены. Но когда ты их все отстреливаешь, последний магазин переходит в режим автогенерации боезапаса. Говоря грубо, он формирует энергопули из твоей собственной энергии. Пистолет снабжен системой автоматической перезарядки, стабилизации и наведения на цель, а также компенсатором отдачи. Все, что требуется от тебя, это вовремя жать на спусковой крючок. В данный момент твое оружие находится в автономном режиме и не может стрелять куда попало. СВО берет на себя всю ответственность, так что не бойся пальнуть себе в ногу. Или в меня, например. Еще есть мануальный режим, когда оружие полностью переходит под твой контроль. Но тебе он будет доступен только после обретения статуса «Винатор Сикариус». Карина рассмотрела пистолет. Внешне он не походил ни на один из существующих пистолетов, хотя выглядел вполне обычно. Футуристичности ему придавала только подствольная коробка, в которой находилась оптика СВО, лазерный целеуказатель и малюсенький фонарик, который, тем не менее, был способен выпускать такой мощный луч света, что он мог запросто вызвать кратковременную слепоту. Сбоку тускло светились индикаторы режимов. Зеленый указывал на то, что режим автономный, а красный – на то, что режим мануальный. Над рукояткой располагался дублирующий механический переключатель режимов стрельбы с одиночного на автоматический. В автоматическом режиме оружие стреляло, пока палец удерживал спусковой крючок. Отдельного внимания заслуживала щечка рукоятки, прилегающая к ладони. Она словно врастала в ладонь и была продолжением руки. Во время автоматического наведения, когда рука сама двигалась за пистолетом, можно было ощутить, как под черной кожей костюма напрягаются тонкие жилы силовых тяг экзоскелета, состоящие из переплетения гибких фиброэлементов. «Ну как, ты готова?» – спросил Рип, дав Карине привыкнуть к своему оружию. «Да», – ответил та. «Хорошо, тогда приготовься. Готова?» «Да». «Поехали». Рип нажал на какую-то сенсорную кнопку своего инфокома. «Внимание! Симуляция многочисленных микромишеней активирована», – произнес голос из динамиков тира. Свет почти полностью погас, а затем на Карину со всех сторон начали пикировать плоские квадратики размерами примерно 20 на 20 сантиметров. Некоторые летели по прямой, некоторые выбирали причудливую траекторию. Рука девушки сама собой ожила, и без ее на то разрешения принялась наводиться на эти приближающиеся цели. Да так быстро, что Карина едва успевала нажимать на мягкий спуск. Пистолет издавал присвистывающие звуки, при этом из его дула вырывались какие-то белесые фигурные сполохи, закручивающиеся винтами. Квадратики один за другим останавливались и осыпались на пол. Иногда Карине приходилось резко поворачиваться, чтобы не вывихнуть руку. Или же ее рука с пистолетом просто уходила за плечо и стреляла за спину, сшибая мишени, подлетающие сзади. Выглядело это так, словно огонь ведет бывалый стрелок, тренирующийся с самого рождения. Трудно было поверить в то, что девчонка стреляет первый раз в своей жизни, но Рип прекрасно понимал, что за нее старается сложнейшая киберсистема с искусственным интеллектом. «Угроз не зафиксировано. Всего обнаружено 48 целей. Нейтрализовано 48», – отчиталось всего в пистолете. Свет включился, сбитые мишени, словно опавшие листья под дуновением ветра, поднялись в воздух и устремились к анализатору на стене. Неплохо для начала. Рип посмотрел результат, переданный на его инфоком. «Результативность 52%. «Почему так мало? Я же их все позбивала», – удивилась Карина. «Позбивать мало. Ты тренируешься не для того, чтобы сбить, а для того, чтобы поразить цель с максимальной точностью, прямо в центр. А ты слишком часто била по краям. Яблочек и близких к ним попаданий всего 26 из 48. Сиво, конечно, старается изо всех сил, но это не значит, что ты сама можешь полностью расслабляться. Вы с Сиво должны работать вместе. Она помогает тебе, а ты помогаешь ей. Но как? Она сама вводит мою руку. А ты при этом должна успевать концентрироваться на цели. На каждой? Но они так быстро вылетают. Твой разум теперь работает на порядок быстрее, чем раньше. Просто пока что он ленится, и нужно его разгонять. Тренировка на микромишенях очень хорошо этому способствует. Когда ты начнешь концентрироваться, ты почувствуешь, словно время вокруг тебя замедляется. Но это не так. Просто ты начинаешь обрабатывать информацию с большей скоростью. Ты будешь успевать заметить не только саму цель, но и ее детали. В данном случае ты должна просто определить, где находится центр квадратика. А Сиво сделает свое дело. Еще должен тебе сказать, что в данный момент ты ведешь имитационный огонь, не затрачивающий боезапас. Поэтому не тратишь время на перезарядки. В боевых же условиях Сиво будет перезаряжаться после каждого 15-го выстрела. Имей это в виду и не забывай об этом. Можно мне еще раз попробовать? Не можно, а нужно. Рекомендую в этот раз придерживать пистолет левой рукой, и это поможет тебе улучшить концентрацию. Рип включил симуляцию, и теперь Карина отстрелялась более уверенно. Но мишени успевали подлетать к ней уже гораздо ближе. Другое дело, изучив результат, сообщил наставник. Результативность подскочила до 68%. А останавливать время у меня так и не получилось, улыбнулась Карина. Для этого нужно тренироваться каждый день. Проходная результативность на экзамене не должна быть ниже 95%, поэтому старайся, объяснил Рип. А есть что-нибудь поскорострельнее? Зачем тебе? Пистолет для начала освой. Просто интересно. Ну, ради общего развития, так сказать. Рип отошел к стойкам с оружием и принес оттуда маленькую черную коробочку. Не больше шоколадной плитки. Вот, например, модуль расширения, который превращает укротители в каратели, пистолеты и пулеметы. Дай-ка свое оружие. Карина раскрыла ладонь, и он приложил блок к противоположной щечке и рукоятке пистолета. Блок пристыковался с характерным щелчком, а потом начал складываться словно сам в себя, пока полностью не исчез. При этом пистолет стал немного тяжелее, хотя его габариты ничуть не изменились. «Добавление модуля ПП-121 завершено», — сообщила СВО. «И все?» — подняв глаза на Рипа, спросила Карина. «Теперь скажи, активировать каратель». Как только девушка произнесла эти заветные слова, пистолет в ее руке зашевелился. Его кожух начал раздвигаться, а ствол вытягиваться вперед. Он преобразовывался, словно робот-трансформер, пока не превратился в совершенно другое оружие. Продолговатый пистолет-пулемет с коллиматорным прицелом. «Каратель активирован. Требуется перезарядка». Карина уже сама понимала, что делать, и поднесла карателя к кобуре. На секунду он примагнитился к ней и задрожал, сопровождая дрожь щелчками. Когда же оружие отсоединилось, стало понятно, что магазин переместился в его переднюю часть, под ствол, и при этом увеличился вдвое. «Теперь ты можешь стрелять очередями», — поведал Рип. «Емкость магазина — 30 патронов, но учти, что и расход у тебя увеличится. Не успеешь глазом моргнуть, как боезапас истощится, и оружие начнет жрать тебя саму. Этот ствол не предназначен для долгих перестрелок. Он был создан для подавления более крупных целей». «Это сумеречные существа?» – уточнила Карина. «Да. Стрелковое оружие применяется в основном против всякой нечисти из периферии. Чаще, чтобы просто отпугнуть, нежели отстреливаться. Как правило, зарядишь одному, остальные тут же разбегаются, как помойные шавки. Просто на первых порах с ними могут возникнуть проблемы. Твари не особо боятся новичков. Чувствуют их страх и нерешительность, поэтому могут подкараулить и наброситься, особенно стаей. К матерым же охотникам они даже не подходят, знают, что слопочут по первое число, так что оружие пригодится тебе только на первых порах, но ты обязан уметь им пользоваться в любом случае». «А пострелять из этого мне можно?» Приноравливалась к пистолету-пулемету Карина. «Ну постреляй», не возражал Рип. «Я выставлю крупные мишени. Против мелких такое оружие не годится. Там будут фигуры с головами. Старайся бить прямо в лоб». «Готово. Запускай». Опять погас свет и включилась новая симуляция. Но теперь из противоположной стены словно призраки стали выскакивать мишени, которые своими контурами очень отдаленно напоминали человеческие силуэты. Они быстро неслись прямо на стрелка, обгоняя друг друга, маневрируя и прячась друг за другом. Но Карина уже чувствовала себя уверенно. Она твердо и правильно удерживала карателя за магазин, плавно и без рывков вводя ствол от цели к цели. Пистолет-пулемет со свистом выплевывал очередь за очередью, пока последняя мишень не рухнула на пол дырявой картонкой. На все про все ушло не более 12 секунд. За это время Карина отстреляла весь магазин, всадив в каждую мишень по 3 пули. «Угроз не зафиксировано. Всего обнаружено 10 целей. Нейтрализовано 10». «Ого!» Рип удивленно почесал голову. «Вот это результат! 91%! С первого раза! Впервые такой вижу. Да у тебя талант на пистолеты и пулеметы». Карина рассмеялась. «На самом деле я поражен», — продолжал Рип. «Как у тебя получилось? По три пули каждому прямо промеж глаз». «Я не знаю, но с этим оружием мне как-то проще обращаться. Оно похоже, не знаю, как будто бы я не стреляю, а рисую на мишени. И у меня получается, как ты говорил, приостановить ход времени. Это такое необычайное чувство. Я успеваю не только прицелиться, но и выпустить столько пуль, сколько хочу, словно мое сердце их отсчитывает». «Невероятно. Вот уж не думал, что скорострельность может так повлиять на синхронизацию с СВО. Обидно, что тебе это не понадобится. Для зачета нужно уметь стрелять именно из пистолета. Потому что пистолет-пулемет тебе в работе не нужен, а из укротителя ты пока стреляешь плоховато. Но, учитывая твои способности, я не сомневаюсь, что ты быстро научишься». «Рип, а могу я оставить себе карателя?» – попросила Карина. «Зачем он тебе? А вдруг все-таки пригодится когда-нибудь?» «Хорошо. Под мою ответственность ты можешь его оставить. Но тренируйся с укротителем. Если не освоишь его в должной мере, все твои таланты скоростной стрельбы накроются медным тазом», — согласился Рип. «Я готов продолжать тренировку». Ученица вновь переключилась на пистолет и с готовностью взглянула на учителя. «Тогда продолжим». Рип тут же запустил симуляцию.